Глава 74. Личные встречи. Мы были так рады, когда у нас было чем себя занять. Маргит Бурда из письма Францу Манделю, 1948 год. В конце концов, по прошествии нескольких месяцев, руководство ослабило контроль, и Марии снова дали работу. Некоторое время она шила в портняжной мастерской, а затем поочередно выполняла различные работы по уборке. Хотя дело было грязным и муторным, оно приносило некоторое облегчение и помогало скоротать время. Часто, когда Мария занималась каким-то делом, к ней обращались другие заключенные, побывавшие в лагерях. Ханна Высоцкая вспоминает, что бывшая заключенная Аушвица Станислава Рахвалова кричала, ужасно кричала, когда сталкивалась с Мандель в коридорах. Она ей все высказала. Данута Войнар-Гурецкая, которая сидела в одной камере с Рахваловой, вспоминает другой случай. Рахвалова пришла в камеру и сказала, что видела, как Мандель моет пол на втором этаже. Перед ней ведро с водой, мокрая тряпка в руках, по колено в грязной воде. «Какая прекрасная картина! Какой восторг у меня на сердце! Начальница женского лагеря в Аушвице!» По крайней мере, я высказала ей все, что думала о ней все это время. «Ах ты, эсэсовская шлюха! Как же приятно видеть тебя тут, на коленях, вытирающую грязь с пола! Больше, чем ты заслуживаешь, надменная герцогиня Аушвица!» Через несколько дней Дануту вызвали на задание. Кунда, старшая надзирательница, выбрала ее, потому что Данута говорила по-немецки. «Следуйте за мной. У меня есть для вас задание. Немецким женщинам нужны ножницы, чтобы стричь ногти. Я не могу оставлять их наедине с опасными предметами. Поэтому ты должна быть там и присматривать за ними». Данута помнит, что ей было жутко, и что сама ее натура восставала против мысли о встрече с этими женщинами. Надзирательница Кунда укоряла ее, смеясь. «Не бойся, дурочка, они уже не кусаются. Разве тебе не любопытно посмотреть на них? Если увидишь что-нибудь подозрительное, просто постучи в дверь». Данута, писавшая после войны об этой встрече в качестве упражнения по изучению английского языка, рассказала, что произошло дальше. Четыре женщины сидели в камере. Мандель на сложенной соломенной сумке. Мария выглядела худощавой, ожесточенной, но все еще красивой, со светлыми волнистыми волосами. Брандль выглядела молодой и нежной, с большими, темными и печальными глазами. А у Алисы Орловски было лицо злого тролля. Данута представилась и сказала, что принесла им ножницы. «Доброе утро. Очень приятно. Очень приятно, что вы говорите по-немецки». Голос Мандель был невыразительным, но вежливым. «Вы, — она замешкалась, — Рейхсдойче или Фольксдойче? Проживающие за пределами Рейха немцы именовались Фольксдойче, буквально этнические немцы, в то время как немцы, жившие в Германии, назывались Рейхсдойче, буквально имперские немцы». Примечание редактора. Данута ответила. «Ни то, ни другое. Я политическая заключенная, которая случайно знает немецкий язык». Последовало неловкое молчание, которое, наконец, нарушила Данута, обратившись к Мандель. «Откуда вы?» «Их бин Аусвин. Я из Вены», — ответила Мандель, не упоминая Мюнцкирхен. Данута была разочарована. Это не было похоже на ее представление о Вене. Штраус, вальсы, шарм, элегантность. Действительно ли Мандель была австрийкой? Как тогда она оказалась связана с СС? Но Данута не стала задавать эти вопросы. Вместо этого она ответила. «Я тоже из Вин. Антикоммунистическая организация произносится так же, как немецкая Вин». Мандель вопросительно посмотрела на нее, а затем разразилась звонким смехом, и остальные женщины засмеялись вместе с ней. Данута не удержалась и сказала Мандель. «Знаете, вы такая, какой я вас себе представляла. Вы, я полагаю, много обо мне слышали и читали», — ответила Мария. Последовал неловкий разговор, проходивший на фоне щелканья ножниц. Орловски пренебрежительно отзывалась о евреях. Мандель защищала Брандель, которая смирно сидела, а затем критиковала подлость американцев во время экстрадиции в Польшу. Мандель упомянула, что встретила в Монтелюпихе женщину, которую знала в Аушвице. «Рахвалова?» — спросила Данута. «Да, ее так зовут. Каждый раз, когда она проходит мимо нашей камеры, она смотрит в глазок и говорит мне что-то обидное. Скажите, почему она такая несносная? Разве мы обе сейчас не в одинаковом положении?» Данута резко возразила ей. «Ты когда-нибудь пыталась поставить себя на ее место? Она 4 года была в Аушвице». «Ну и что?» — фыркнула Мандель. «Мы все были в Аушвице, и нам тоже приходилось подчиняться приказам. Я никогда не делала ничего плохого». Данута упомянула Ганса Мюнха, врача в Аушвице, и рассказала о его попытках спасти заключенных и следовать своей совести. Она спросила Марию, знает ли она его. «О да, я его знаю», — перебила Мандель. «А кто не знает?» Ее лицо стало жестче. «Этот предатель, он всегда был таким. Разве можно уважать такого человека, как он? Неблагонадежный, несправедливый, не заслуживающий доверия. Как его уважать?» Данута завершила разговор. Забрала у заключенных ножницы и, прежде чем уйти, отчеканила. «Мы смотрим на вещи по-разному. Я уважаю этого человека и восхищаюсь им. На протяжении всей своей службы в Аушвице он подвергал опасности собственную жизнь, потому что решил остаться человеком».